Глава 2. Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь во славу Бога Отца. Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны. Да, вы всегда были послушны, и не только когда я был с вами. Но теперь, когда меня с вами нет, будьте еще послушнее. Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной. Несите весть о жизни, и тогда в день Христа я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной. Я надеюсь, что в скором времени, если даст Господь Иисус, пошлю к вам Тимофея. Только тогда душа моя за вас успокоится, когда я узнаю, как ваши дела. А Тимофей, он один у меня единомышленник, который так искренне печется о вас. Все остальные ищут только своего, а не того, как послужить Иисусу Христу. Вы сами знаете, какой это испытанный человек. Он трудился со мной для радостной вести, как сын с отцом. Так вот, я надеюсь, что отправлю его тут же, как только узнаю, какой оборот принимает мое дело. Впрочем, я уверен, что вскоре и сам приду к вам, если даст Господь. А еще я посчитал необходимым отослать нашего брата Эпафродита. Он мой сотрудник и соратник. Вы прислали его мне в помощь служить моим нуждам. Но он очень о всех вас тоскует, он места себе не находит, тревожится, потому что до вас дошел слух о том, что он заболел. Это так, он заболел и чуть не умер. Но Бог смиловался над ним, вернее, не только над ним, но и надо мной. Он не хотел усугублять моего горя. Я отправлю Эпафродита домой в самое ближайшее время. И вам будет радость снова его увидеть, и у меня одной печалью меньше. Примите его, пожалуйста, как брата в Господе. Чтите таких людей. Он ради дела Христова был на грани смерти, рисковал жизнью, чтобы оказать мне помощь, которую вы сами не смогли оказать.